Алло. Чего тебе? Привет, ты не могла бы станцевать в присядку? А? Кувыркайся, блядь! Тебе делать нехуй, вот и кувыркайся. Ну, станцуй в присядку. Пошел нахуй. Слушай, а песенку спой. Пошел к ебёне матери. А стишок знаешь какой-нибудь? Иди нахуй. Нет. Это ты иди туда. А Вот мне ты. стишок. Иди, Стишок. блядь, пока я тебе не разрисовала твою дверь ебучую. Эй, слушай, ты чё? Я тебе разрешу. Успокойся, а то 02 сейчас вызову. Ты лучше песенку спой. Хочешь, сейчас твою дверь разрежу бритвой, блядь. Вот только попробуй, попробуй. А ты хуй заметишь, блядь. Я знаю, где ты живешь. А я знаю, где ты живешь. Вот я найду тебя, слышишь? Только попробуй, только подойди к моей двери. Подойду, блядь, хуй увидишь. Я тебе как голову перешибу. Я с топором приду, блядь, с бритвой и топором. Ты не унесешь его. Алло. Какого Алло. Хуя? Я тебе сказал, не подходи к моей квартире, слышишь, дура? Да пошел ты нахуй, блядь, со Только своей квартирой. Заебись ты с ней. Только попробуй подойти, я тебя убью. Да что ты? Да. Да, все убитые валяются в твоем подъезде. У меня ружье есть. Да, да. За ружье 10 лет дают. Нет, они не знают об этом и не узнают, слышишь? А я им скажу. Я тебя прищебу тогда, как муху газетой. Да что ты? И все. Все пришибленные валяются около твоих дверей. Придурок, лечись, пока не поздно. Уже болезнь в третьей стадии, блядь. Ты срать кровью будешь. Психически больной. Ты слышишь, что? Ты срать кровью будешь. Ты, сука, больной, психически больной. Это ты. Я тебя в дом престарелых определил уже. Да? Да, завтра что приеду. Что ты говоришь? Кто так... ты есть-то? Гнида ебучая. Бандюга обычная. Меня зовут Игорь Сергеевич. Да я это знаю давно, что ты Игорь ебаный. Вот ты дура, поняла? Да, дочь почтальонши, которая не сумела тебя воспитать. Слушай, ты не трогай ее, дура. А хули она тебя не воспитала? Она а нормальная. А дураком оставила? Не трогай ее, слышь ты. И по беспризорника, блядь. Да пошла-ка ты, я тебе сейчас приду, как по голове настучу. Да, я тебе, блядь, настучу, у меня топор всегда в руках. Ты дерьмо собачье, поняла? А ты, сука, драная, с участковым будешь дело иметь. Посмотришь, я тебя, блядь, посажу, суку. Да я тебе...